Выйдя замуж за Пронина и став «la maîtresse du chien», Вера Александровна сразу начала все переделывать, изменять и расширять в «Бродячей собаке». И, конечно, на третий месяц заскучала. Как было не заскучать? «Собака» был маленький подвал, устроенный на медные гроши, 25-рублевки, собранные по знакомым. В нем становилось тесно, если собиралось 40 человек, и нельзя было повернуться, если приходило 60. Программы не было. Пронин устраивал все на авось. Федя, то есть Шаляпин, обещал прийти и спеть. Если же Шаляпин не придет, то заставим Мишку, дворняжку Пронина, танцевать кадриль. Вообще, наворотим чего-нибудь. В главной зале стояли колченогие столы и соломенные табуретки, прислуги не было. За едой и вином посетители сами отправлялись в буфет. Посетители эти были по большей части свои люди. Поэты, актеры, художники, которым этот распорядок был по душе, и менять они его не хотели. Словом, в «Собаке» Вере Александровне делать было нечего. Попытавшись неудачно ввести элегантное новшество, перессорившись со всеми, кто носил почетное звание друга бродячей собаки, и поскучав в слишком скромной для себя и своих парижских туалетов роли, она, по выражению Пронина, решила скрутить шею собачки. По ночам бессонные бродяги из петербургской богемы перестали будить дворника у ворот на углу Михайловской и Итальянской. И труба вентилятора, на которой на страх забредавшим в собаку буржуям была зловещая надпись «Не прикасаться, смерть», перестала гудеть на узкой лесенке входа на третьем дворе. На Марсовом поле был снят огромный подвал не для того, чтобы возродить собаку, чтобы создать что-то грандиозное, небывалое, удивительное. Над подвалом поселилась хозяйка этого будущего, грандиозного и небывалого. Квартира была тоже огромная, с саженными окнами и необыкновенной высоты потолками. Холод в ней был ужасный. Несколькими этажами выше, в квартире Леонида Андреева, печи топились день и ночь, все было в коврах и портьерах, и все-таки дыхание вылетало изо ртов струйкой пара. Такой уж был холодный дом. А в квартире Веры Александровны не было ни ковров, ни портьер, часто не было и дров, даже окна не все замазаны. С утра до вечера снизу оглушительно стучали молотки каменщиков, с утра до вечера на парадной и черной лестницах обрывали звонки люди, желавшие получить по каким-то счетам, оплатить которые было нечем. Пронин от холода и от нечего делать спал, навалив на себя все шубы, какие только были. А Вера Александровна, завитая и накрашенная, сидела часами у леденеющего зеркала, мечтая, не знаю уж о чем, о будущем привале комедиантов, так называлось новое кабаре, или о власти над душами. От холода она куталась в свои широкие пушистые соболя. Впрочем, соболя иногда бывали в ломбарде, и тогда она куталась в одеяло.